Она была уже в том возрасте, который не интересовал Афанасьева, к тому же рядом находился муж, участковый милиционер, и все-таки не это делало его совершенно беспомощным перед Надеждой Васильевной. В ее присутствии он ощущал какой-то непривычный ступор. Рой отшлифованных фраз, комплиментов и просто привлекающих внимание замечаний словно вяз в голове, а парализованный язык таился во рту, как зверек. Эта женщина подавляла его весело бесшабашный характер, и он как бы опасался сказать в ее присутствии глупость, поскольку все заготовленные для женщин слова, даже для самых умных женщин, автоматически становились глупостью. Вокруг Надежды Васильевны существовало некое защитное поле, пробиться сквозь которое было не так-то просто. После жалобы строптивой сестрички она пришла в палату. Иван Сергеевич лежал в отдельном боксе под замком, якобы из соображений его безопасности, и встала над ним, как богиня правосудия. Он приготовился выслушать приговор или, в лучшем случае, морализаторскую речь. Однако Надежда Васильевна коснулась его лба холодными пальцами и спросила: «Повышенная сексуальность. Это тоже от воздействия инъекций? Как ты считаешь?» «Нет», — смущенно признался Иван Сергеевич, — «это у меня от природы». «В таком случае почему у тебя нет детей? Говори мне все, я врач». «Моя жена не могла их иметь». «А другие женщины? У тебя их было много. Ты помнишь, сколько?» Он попытался сосчитать, припоминая не имена, а города, в которых бывал, работал и обзаводился любовницами, вспоминал стремительные, порой одноразовые встречи. Все-таки служба разъездная, связана с постоянными командировками. Сбивался, принимался вновь, мысленно загибая пальцы, на руках единицы, на ногах десятки. Ни пальцев, ни памяти не хватало. «Хорошо, не мучайся», — оборвала путешествие в прошлое Надежда Васильевна. «Кто из них остался в твоем сердце? Вот так, чтобы вспомнить, не напрягаясь. Наверное, это последняя женщина?» «Нет», — оживился он, — «последней была гейша. Девушки тою, но я помню другую, потерянную. Ее звали Августа». Иван Сергеевич, опутанный трубками и проводами, сел на кровать. «Она осталась по ту сторону катастрофы. Хотел бы ты вернуть ее?» Он вскинул голову, повинуясь внутреннему толчку радости, и тут же отвернулся. «Нет, не хочу». «Почему? Тебе больше нравится завлекать молоденьких сестричек?» «Потому что я теперь другой человек. Возможно, даже не человек. Из меня сделали компьютер. Вторглись в сознание. Тебя удерживает только это?» «Августа вселила надежду на счастье. Разве я могу быть счастливым человеком, если меня преследует страх? А счастье подразумевает полное бесстрашие перед жизнью». Надежда Васильевна отсоединила от него датчики, вынула из вены иглу капельницы. «Пожалуй, ты прав. И нет смысла переливать кровь. Смерть в ту ночь была ближе и реальнее, чем в вертолете, падающем на землю. На сей раз она посверкивала скальпелем, случайно забытым в блоке, и напоминала свечение реактивной струи неумолимого и желанного снаряжения». Иван Сергеевич лег в постель, засучил рукав и примерился к венам. Он управлял своей волей до самого последнего момента, но когда оставалось сделать короткий взмах, волна внезапного страха окатила его, пронизав мышцы ватным бессилием, и тут препарат делал свое дело, лишая его возможности распорядиться собственной жизнью. Искусный чародей Тойо предусмотрел все. Иван Сергеевич лежал, скрючившись, словно побитый пес, и только не скулил, кусая губы. Рано утром в палату вошла строптивая сестричка, и он прикинулся спящим, не желая показывать свою слабость. Сквозь ресницы он видел, как ее рука подняла с пола оброненный скальпель и бездумно положила на подоконник. И тут возникла мысль, что сестра умышленно оставила инструмент, чтобы спровоцировать его на самоубийство —